прежде иных творений возникли воды. Воды породили огонь. Великой силой тепла в них рождено было золотое яйцо. Тогда еще не было года, ибо некому было отмерять время. Но столько, сколько длится год, плавало золотое яйцо в водах, в безбрежном и бездонном океане. Через год из золотого зародыша возник прародитель Брахма. Он разбил яйцо, и оно раскололось надвое. Верхняя половина его стала небом, нижняя — землею. А между ними, чтобы разделить их, Брахма поместил воздушное пространство. И он утвердил землю среди вод и создал страны света и положил начало времени. Так была сотворена Вселенная. Асуры, старшие братья богов. Когда Брахма создал небо и землю, и воздушное пространство, и от сыновей его пошли все живые существа по вселенной, сам он, утомленный творением, удалился отдыхать под сенью дерева Шалмали, а власть над миром передал своим потомкам, богам и асурам. Асуры были старшими братьями богов. Они были могучи и мудры и ведали тайны волшебства, майя. Могли принимать различные образы или становились невидимыми. Им принадлежали несметные сокровища, которые они хранили в своих твердынях в горных пещерах. И в небе у них были три укрепленных города. Один из железа, другой из серебра, третий из золота. И они построили себе города в подземном царстве. Некогда асуры были благочестивыми и добродетельными, и счастье пребывало с ними. Но потом возгордились своей силой и своей мудростью и склонились ко злу. И счастье покинуло их и перешло к богам. Индра, властитель богов, сокрушил в битвах многих могучих асуров. Грозный бог Рудра, порождение гнева Брахмы, низверг асуров с неба, испепелив их волшебные три города, вознесенные над землею. Рудра вышел из чела Брахмы, подобный пламени гнева, и в нем воплотились все разрушительные силы и самые грозные и устрашающие свойства богов. Мрачный, свирепый, одинокий, он удалился от всех и поселился в пустынных северных горах на Химавате. Ему была дана власть над зверьми, и потому этот бог зовется также Пашупати, владыка зверей. В облике дикого охотника, одетый в шкуры, красный, с сине-черными волосами, стянутыми в узел, он скитался по горам и лесам, вооруженный черным луком и стрелами. Но не только над зверьми дарована ему власть, и не только в горах и лесах его обитель. Он вездесущ, и все живое трепещет перед его ужасными стрелами, несущими болезни и смерть. Чтобы отградить его от гнева, его умилостливают молитвами. Он насылает болезни на людей и порчу на скот. Но он же великий целитель. И он бывает милостив к тем, кто молит его о пощаде. Поэтому впоследствии люди стали называть его Шива, что значит «милостивый». Сказание о потопе. Индра был 7-м сыном матери богов. 8-м был Вивасват. Но когда он родился, его не признали равным 7-м старшим братьям богам, ибо 8-й сын родился безобразным. Без рук и без ног, гладкой со всех сторон. И высота его была равна его толщине. «Он не похож на нас», — молвили братья. «Он иной породы, и это плохо. Давайте переделаем его». И они переделали его. Отсекли все лишнее. Так возник человек. Вивасват и стал прародителем смертных на земле. Только сам он потом сравнялся с богами. Он стал богом солнца, и как бог солнца он зовется Сурья. А из кусков его тела, отсеченных богами, возник слон. У Вивасвата родился сын по имени Ману. Тот самый Ману, от которого происходят все люди, ныне живущие на земле. Ману поселился на земле в уединенной обители близ южных гор. Однажды поутру, когда он умывал руки, как это делают и по сей день, ему попалась в воде, принесенной для умывания, маленькая рыбка. Она ему сказала: «Сохрани мне жизнь, и я спасу тебя». «От чего ты спасешь меня?» — спросил удивленный Ману. Рыба сказала: «Придет потоп и погубит все живые существа. От него я спасу тебя». «Как же мне сохранить тебе жизнь?» И она сказала: «Нам, рыбам, пока мы так малы, отовсюду грозит смерть. Одна рыба пожирает другую. Ты сначала держи меня в кувшине. Когда я из него вырасту, выкопай пруд и держи меня там. И когда я вырасту еще больше, отнеси меня к морю и выпусти на простор. Ибо тогда смерть уже не будет грозить мне ниоткуда». Ману так и сделал. Вскоре она выросла и стала огромной рыбой Чхажа с рогом на голове. И это самая большая из всех рыб. И Ману выпустил ее в море. Тогда она сказала: «В такой-то год будет потоп. Ты сделай корабль и жди меня. А когда настанет потоп, взойди на корабль, и я спасу тебя». И в том году, который ему указала рыба, Ману построил корабль. Когда настал потоп, он зашел на корабль, и рыба приплыла к нему. Повинуясь ее велению, Ману взял с собой семена различных растений. Потом он привязал веревку к рогу рыбы, и она быстро повлекла его судно по бушующим волнам. Не видно стало земли, скрылись из глаз страны света. Одна вода была вокруг них. Ману и рыба были единственными живыми существами в этом водном хаосе. Свирепые ветры раскачивали корабль из стороны в сторону, но рыба все плыла и плыла вперед по водной пустыне и, наконец, привела корабль Ману в высочайшие Хималая. Тогда она сказала Ману: «Я спасла тебя. Привяжи корабль к дереву, но будь осторожен, вода может смыть тебя. Спускайся постепенно, вслед за спадом воды». Ману последовал совету рыбы. С тех пор это место в Северных горах называется «Спуск Ману». А потоп смыл все живые существа. Один Ману остался, чтобы продолжить человеческий род на земле. Ганхарвы и наги. Правнуки Кашьяпы, внука Брахмы, были асуры и боги. Они дали жизнь различным и многообразным существам, населявшим землю и поднебесье, и подземные миры, огромных чудовищных драконов, ворон и сов, ястребов и коршунов, попугаев и других пернатых, гигантских солнечных птиц супарнов, коров и лошадей, и еще многих божественных демонических созданий. А еще боги и асуры родили нагов и гандхарвов. Наги, исполинские змеи, поселились в подземном мире Патала, где они воздвигли себе великолепные дворцы, блистающие золотом и драгоценными металлами. Мудрый змей Васуки стал царем нагов и правил в их подземном городе Пхогавати, полном невиданных на земле сокровищ. Некоторые из нагов поселились в подземных водах и реках и на дне океана, в царстве Варуны. Змеи обитают и на поверхности земли, где они стерегут сокровища и клады. Царственные змеи, трехглавые, семиглавые и десятиглавые, владеют несметными богатствами. Головы их увенчаны драгоценными коронами, они могущественны и мудры. Вожди великого племени нагов, они снискали милость и дружбу богов. Ганхарвы жили в Поднебесье. Некогда они были стражами Сомы и владели ею, но потом утратили ее. Сарасвати, богиня мудрости и красноречия, сумела очаровать ганхарвов и сманила у них Сому. Ганхарвы хотели оставить прекрасную Сарасвати у себя взамен Сомы, но и она ушла от них к богам, которым лежало у нее сердце. Подругами ганхарвов стали аспары, прелестные девы, рожденные из вод первозданного океана, пленяющие взоры богов и смертных, а сами ганхарвы, прекрасные обликом и вечно юные гении небесных пространств, ведающие божественные тайны и направляющие пути звезд, стали певцами и музыкантами в том царстве и услаждали слухи богов звуками лютни и чудесными песнопениями. Сладкоголосые и очаровывающие, они поют на горах, где небожители проводят время в беззаботных развлечениях, и голоса ганхарвов слышатся иногда с небес. А в ясную погоду, в чистом воздухе, предстает иногда взором смертных призрачный город с высокими дворцами и башнями. Это город ганхарвов, и говорят, что беда ждет того, кто ненароком его увидит. Некогда гандхарвы во главе со своим царем Вишвасу напали на своих родичей, нагов, в их подземном царстве, победили их и отобрали у них драгоценности и сокровища. Наги прибегли к покровительству Вишну. Тот спустился в подземный мир, изгнал оттуда гандхарвов и заставил их вернуть нагам награбленное. Брат царя Васуки, самый огромный из змеев, стал другом и спутником Вишну. Плавая на поверхности вселенских вод, он служил с той поры опорой и ложем Вишну. Когда великий Бог отдыхает и спит. Жертвоприношение Пуруши. В древних книгах священного знания Ведах сказано, что Вселенная возникла из тела Пуруши, первозданного человека, которого боги принесли в жертву в начале мира. Они рассекли его на части, и из уст его возникли брахманы, жрецы. Руки его стали кшатриями, то есть воинами. Из бедер его созданы были вайшьи, земледельцы, а из ног его родились шудры, низшее сословие, которому определено было служить высшим. Из разума Пуруши возник месяц, из ока — солнце. Огонь родился из его рта, а из дыхания — ветер. Воздух произошел из его пупа. Из его головы произошло небо, а из ушей создались страны света. Ноги же его стали землею. Так из великой жертвы сотворили мир вечные боги. Воплощение Вишну. Когда в давние времена умножились бесчетно живые существа, земля изнемогла под бременем гор и лесов и расплодившихся на ней тварей. Она не вынесла этого бремени и, провалившись в недра Паталы, погрузилась там в воду. Тогда ради ее спасения Вишну обратился в огромного вепря с телом, подобным темной грозовой тучи, и глазами сверкающими, словно звезды. Он спустился в Паталу и, поддев землю клыком, вытащил ее из воды и вознес ввысь. Могучий асур Хранякша пребывал в ту пору в Патале. Он увидел гигантского вепря, несущего на клыке землю, с которой стекали потоки воды, затопляя подземные чертоги асуров и нагов. И Хираньякша напал на вепря, чтобы отобрать у него землю и завладеть ею. Вишну в облике вепря сразил в бою великого асура. Потом он вынес землю из Паталы и утвердил ее посреди океана так, чтоб она уже никогда больше не провалилась. В другой раз Вишну воплотился на земле, когда ее благополучию угрожал царь асуров Хираньякашипу. Возгордившись своим могуществом, Хираньякашипу, сын Дити, покинул стезу добродетели и стал жестоко притеснять живые существа. Сын Хираньякашипу, благочестивый Прохлада, порицая злодея отца, обратился к почитанию Вишну. безутешно царь Асуров пытался заставить сына отречься от добродетели. Наконец он заточил Прохладу в темницу. Злой храня Кашипу никого не боялся, ибо некогда он получил от прародителя дар неуязвимости в награду за долгое изнурительное подвижничество. Брахма сделал его неодолимым для богов и демонов, для людей и зверей. Тогда Вишну воплотился на земле в образе нечеловеческом и незверином, полульвом-получеловеком, и явился в чертоге асуров. Увидев диковинное существо, царь асуров ринулся на него, потрясая своим трезубцем, но человека-лев поверг храня Кашипу на землю и разорвал его своими когтями в клочья. Затем Вишну освободил из темницы добродетельного Прохладу и восстановил на земле справедливость. Вахтание океана. В самой середине земли возвышается гора Меру. Ее вершины, недосягаемые для людей даже в мыслях, упираются в небесный свод и отражают блеск солнца. Она стоит, закрывая небо, и с ее склонов, на которых растут дивные деревья и травы, сбегают вниз быстрые реки, а высочайшие ее утесы украшены сверкающими, как солнечные лучи, драгоценными камнями. Там стоят великолепные дворцы богов. Боги асуры, ганхарвы и наги посещают ее прекрасные рощи, оглашаемые пением сладкоголосых птиц. Там и на окрестных горах они предаются играм и развлечениям. Некогда на горе Меру собрались боги и предались горестным размышлениям о преследующих их недугах и старости. «Как избавиться от них и стать бессмертными и вечно молодыми?» — говорили они. Боги много лет вели борьбу с асурами, но не могли одолеть их, потому что верховный жрец асуров Ушанас владел наукой оживления мертвых и оживлял всех своих воинов, павших в битвах с богами. А боги этой науки не знали. И потому асуры теснили их. Долго думали боги и советовались между собою, как быть. И, наконец, Вишну сказал им: «Ступайте с асурами к великому океану, и там все вместе взбивайте океан, чтобы добыть из него амриту, напиток бессмертия». И боги одобрили слова Вишну. Они заключили мир с асурами и вместе с ними стали готовиться к пактанию океана, обещав им равную долю напитка бессмертия, когда они его добудут. Вместо веревки они решили взять царя-змей Васуки, а мутовкой сделать гору Мандара. Эта гора возвышалась над землей на 11 тысяч йоджан и настолько же уходила вглубь земли. Боги асуры пытались вырвать гору Мандара из земных недр, но у них ничего не получилось. Тогда они пошли за советом к Брахме и Вишну, и те послали им на помощь огромного и могучего змея Шешу, брата-повелителя нагов. Обладающий непомерной силой Шеша обвил своими кольцами неколебимую горную вершину и вырвал ее из земли вместе с ее лесами и реками и со всеми обитающими на ней дикими зверями. С горой Мандра и змеем Васуки боги и асуры пришли к океану и просили у него позволения сбить его воды, чтобы добыть амриту. Владыка вод дал им свое согласие, но взамен попросил долю Амриты и для себя. Царя-черепах, того, что держит мир на своей спине, боги и асуры попросили спуститься на дно океана, чтобы послужить опорой для горы Мандара, их мутовки. Исполинская черепаха согласилась на их просьбу. Она подставила спину, и боги вместе с асурами водрузили на нее подножье Мандры, а вокруг той горы обернули змея Васуки, как веревку. И асуры ухватились за голову великого змея, а боги за хвост, так посоветовал им Вишну, и начали пахтать океан ради Амриты. И длилось то пахтание много сотен лет. Асуры и боги попеременно рывком тянули к себе тело змея, и всякий раз из пасти его вырывались дым и пламя. Они изнуряли демонов зноем, лишая их сил, а потом собрались в сверкающие молниями тучи, которые тянулись вдоль тела змеи к ее хвосту, и проливали на богов освежающие дожди. С великим шумом, подобно грому, вращалась гора Мандара, и с вершины ее склонов низвергались в воды океана, сталкиваясь в полете огромные деревья с гнездящими на них птицами, населявшими горные леса. И вершины, и склоны горы окутались пламенем, возникшим из трения при ее вращении. И в том пламени гибли деревья и травы, звери и птицы. Потом дожди погасили пожар, и соки деревьев и трав, росшие на горе Мандара, излились в океан, чтобы придать Амрите ее целебную силу. Без устали вращали мутовку, опаляемые пламенем асуры и боги, освежаемые ливнями из туч. Сначала воды океана, смешанные с соками трав и деревьев, превратились в молоко. Потом молоко стало сбиваться в масло, но Амрита все не появлялась. И вот, наконец, когда и асуры, и боги уже изнемогли от тяжкого труда, первым появился из океана ясный месяц и поднялся на небосвод, сияя холодным светом. Боги и асуры продолжали меж тем вращать мутовку, и вслед за месяцем вышла из океана в белом одеянии Лакшми, богиня красоты и счастья, и предстала перед изумленными богами и асурами. И вслед за месяцем вышла из океана в белом одеянии Лакшми, богиня красоты и счастья, и предстала перед изумленными богами и асурами. Она обратила взоры на возликовавших богов и отвратилась от асуров, которые пришли от того в великое негодование. Затем из океана вышли юные красавицы Апсары, рожденные из влаги. Их не приняли ни боги, ни асуры, но их взяли к себе Канхару. И апсары стали их женами и пленяли взоры богов и смертных своей дивной красотой. Затем вышла из вод молочного океана блистательная Сура, божество вина и хмеля. Потом поднялся из океана чудесный белый конь Учайхшравас, прародитель коней, быстрый как мысль. Его забрал себе Индра, царь богов. Вслед за ним на поверхности появился Каустубха, волшебный камень, сверкающий как солнце. Он украсил грудь великого Вишну. Следующим появился огромный белый слон Айравата, подобный облаку, и его тоже взял себе Индра. Затем появилась Париджата, чудесное дерево, наполнившее мир благоуханием своих цветов. И его взял Индра в свое небесное царство. Там оно стало отрадою прекрасных апсар. И, наконец, вышел из моря Тханвантари, бог врачевания и исцелений, неся в руках драгоценную чашу с напитком бессмертия Амриты. Вы слушали передачу пятую из цикла «Легенды и мифы древнего мира». Легенды древней Индии читает актер Русского драматического театра Эстонии Херардо Контрерас, редактор Татьяна Миллер.